Глава третья. Долгожданный переход в Реал. Беллингем, новый Зидан. Логичным последствием феерии Беллингема в Дортмунде должен был стать переход в европейский топ-клуб. У парня было несколько вариантов для продолжения карьеры, но когда на горизонте замаячил Реал, он, недолго думая, собрал чемоданы и отправился в Мадрид. Мотивация англичанина понятна. От предложений Реала не принято отказываться, особенно если чувствуешь, что дорос до нужного уровня. Королевский клуб поэтому и называется королевским. Он ни за кем не бегает. Джуд понимал, что второго такого предложения из Мадрида может и не поступить, поэтому сомнений в правильности решения не было. Идея «Галактикос» традиционно заключается в том, чтобы собрать в своем составе лучших футболистов планеты. Поэтому кандидатура Беллингема даже не обсуждалась. В Реале единогласно понимали, лучший футболист Бундеслиги и один из самых перспективных полузащитников мира – просто обязан играть за них. А еще молодой полузащитник ознаменовал смену поколений в составе Реала. Звезды прошлых лет Тони Кросс, Лука Модрич и другие хавбеки были близки к футбольной пенсии. Поэтому руководство клуба понимало, подписание британской звезды закроет одну позицию в центре поля в долгосрочной перспективе. Также этот трансфер позволил сливочным строить новую, омоложенную команду вокруг юного лидера. К тому же Реал долгие годы искал такого полузащитника, который умеет на поле практически все. Королевский клуб пытался найти нового Зинеддина Зидана, и Беллингем стал идеальным кандидатом на эту роль. Именно поэтому болельщики сливочных нескромно называют англичанина «новым Зиданом». В игровом плане Джуд действительно очень похож на легендарного француза. Во-первых, как и Зидан, Беллингем обладает выдающимися техническими навыками. Он демонстрирует потрясающий контроль мяча, дриблинг, умение обыгрывать соперников на ограниченном пространстве. Отдельного внимания заслуживает искусство передач звездного англичанина. Он шикарно видит поле, может отдать как красивую длинную передачу, так и принять участие в быстрой комбинации. Ранее изысканным умением пасовать на любое расстояние славился и Зидан. Кроме того, у обеих звезд на высоком уровне развито чтение игры и футбольный интеллект. Это повышает эффективность и в атаке, и в защите. При нападении интеллект позволяет глубже понимать одноклубников и принимать нестандартные креативные решения. А вот в защите чтение игры помогает предугадывать действия соперников, перехватывать мяч и вовремя вступать в отбор. Джуд, как и Зинеддин, умеет сохранять спокойствие под давлением оппонентов, что делает его ценным игроком в решающие моменты матчей. Беллингем впечатляет публику не только игрой, но и своей харизмой на поле. Хладнокровие и уверенность молодого полузащитника вызывают уважение у болельщиков и формируют авторитет, подобно тому, который был у Зидана в лучшие годы его карьеры. А еще у английского полузащитника классный удар. Он владеет несколькими техниками выстрелов по воротам. В зависимости от ситуации футболист может пробить мощно и хлестко или же нанести обводящий техничный удар в дальний угол. Что касается скорости, то она у Беллингема не на запредельном уровне. Джуд достаточно быстро передвигается за счет длинных ног и широкого шага, но он вовсе не спринтер. Впрочем, аналогичные проблемы со скоростью были и у Зидана, Однако это не помешало ему стать одним из лучших хафбеков в истории футбола. Одним из главных плюсов Беллингема является его физическая подготовка. И речь не только об игре корпусом и силовой борьбе. У британского хафбека очень солидный запас выносливости. Он носится по полю от одних до других ворот. Болельщики часто в шутку называют таких игроков электровениками. Несмотря на позицию центрального полузащитника, у Джуда немного смещен акцент в пользу атаки. Так же было и у Зидана. Он закрывал все участки поля, но максимально продуктивен был на подступах к штрафной площади соперника. Направленность на атаку иногда идет в ущерб оборонительным действиям. Даже высокая работоспособность и отличное чтение игры не всегда помогают англичанину в защите. Иногда он попросту не успевает возвращаться от чужих ворот на подмогу своим защитникам. Пожалуй, это единственный существенный минус в игре Беллингема. Однако и он не выглядит критичным на фоне того, насколько хорош Джуд в атаке. Стиль игры и футбольные навыки Джуда Беллингема представляют собой гармоничное сочетание технического мастерства, физической силы и тактической грамотности, которые выгодно выделяют его среди современных полузащитников. В периоды игры за Боруссию и Бирмингем хафбек доказал, что обладает всеми необходимыми качествами для успешной игры на высоком уровне. А теперь он лишь подтверждает это в реале. Самое крутое, за что тренеры ценят Беллингема, это его универсализм. Да, сейчас британец традиционно выступает в центре поля, но по надобности он может закрыть практически любую позицию, от флангового защитника до центрального нападающего. В реале редко бывает дефицит кадров. Однако, если он случается, то Джуд приходит на помощь. Комбинация этих факторов способствовала тому, что Джуда Беллингема называют «новым Зиданом». Многие эксперты и болельщики вполне серьезно ожидают, что молодой англичанин сможет повторить успех легендарного француза как на клубном, так и на международном уровне. К слову, бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сначала тоже сравнивал Беллингема с Зиданом. Он подчеркивал сходство в игре этих полузащитников. Однако, когда Джуд стал активнее действовать и развиваться в атаке, Анчелотти признался, что британец напоминает ему другую легенду – бразильского хафбека Кака. Такое сравнение выглядит немного неожиданным, но оно звучит не менее престижно. Беллингема очень уважают за то, что он делает на поле. Его игра выходит далеко за рамки обычного забивания голов. Он скромный и трудолюбивый парнишка. В предыдущий раз я сравнивал Джуда с Зиданом. Что ж, с тех пор он успел меня удивить в атаке. Сейчас я бы сказал, что больше всего он напоминает мне Кака, когда я увидел его в первый раз. Я не говорю, что он полная копия бразильца, но между ними определенно есть сходство, — говорил Анчелотти. В общем, каждый решит сам для себя, на кого больше похож Беллингем. На Зидана, на Кака или на другого легендарного полузащитника. Но сам факт сравнения Джуда с культовыми футболистами — это главная и очень высокая оценка его игры последние годы.